Роберт Говард. Месть черного Вулми. Глава первая. Черный Вулми, пошатываясь, вышел из каюты на палубу какаду с трубкой в одной руке и большой флягой в другой. Шляпы на нем не было. Распахнутая рубашка открывала широкую волосатую грудь. Запрокинув голову, он осушил флягу и со вздохом сожаления отбросил ее в сторону. Затем внимательно оглядел палубу. На ней от носа до кормы в повалку лежали матросы. Над кораблем стоял запах не хуже, чем в пивоварне. Повсюду между телами спящих перекатывались пустые пивные бочонки. Вулми был единственным, кто еще держался на ногах. Вся команда, от юнги до боцмана, отсыпалась после ночной попойки, включая и рулевого. Впрочем, штурвал надежно закрепили, а море казалось на редкость спокойным. Ветер не менялся, и особой нужды в рулевом не было. Далеко на востоке виднелась тонкая голубоватая полоска земли. До полудня было далеко, и солнце в ясном небе еще не пекло, а только ласково пригревало. Вулми еще раз сочувственно оглядел свою команду и лениво повернулся в сторону горизонта. То, что он увидел, заставило его протереть глаза. Вопреки ожиданиям, океан не был пустынным. Всего в какой-нибудь сотне ярдов от какаду, держа курс прямо на него, шел корабль, высокий, с квадратными парусами. Его белый корпус ослепительно блестел на солнце, на мачте развивался английский флаг. Вдоль борта стояли готовые к бою матросы с абордажными крючьями в руках, а возле корабельных пушек канониры держали зажженные фитили. «Все к бою!» — в замешательстве выкрикнул Вулми. Ответом ему был дружный храп. Никто из спавших не шелохнулся. «Очнитесь, паршивые псы!» — прорычал капитан пьяной команды. «Просыпайтесь, черт вас возьми! На нас идет королевский корабль!» До него донеслись отрывистые команды с борта стремительно приближавшегося фрегата. «Тысяча чертей!» Отчаянно ругаясь на ходу, он бросился к пушке и развернул ее дулом к фрегату. Все плыло у него перед глазами, но прицелиться все же удалось. «Сдавайся, проклятый пират!» На носу английского корабля стоял капитан с обнаженным мечом в руке. «Убирайся к дьяволу!» Рявкнул Вулми, высыпав дымящиеся угольки из своей трубки в запальный канал пушки. Прогремел выстрел, из дула поднялось белое облачко, и двойной заряд мушкетных пуль как косой выкосил нескольких матросов на палубе фрегата. Ответный выстрел прогрохотал как гром, и на палубу какаду обрушился настоящий железный дождь, сразу окрасив ее в красный цвет. Затрещали паруса, лопнули канаты, полетели в разные стороны деревянные обломки. Палубу залила кровь. Огромное железное ядро размером с человеческую голову расплющило пушку. Вулми отбросило к борту, и он упал, с треском ударившись головой о доски палубы. Этот удар оказался слишком сильным даже для крепкой головы ирландца. Он потерял сознание и уже не слышал победных возгласов и топота победителей по окровавленной палубе, как, впрочем, и вся его команда, пьяный сон которой сменился черным сном смерти. Капитан фрегата доблестный, его королевского величества, Джон Уэнтарт, не спеша потягивал вино. Он был высок, строен, с узким бледным лицом, бесцветными глазами и выдающихся размеров носом. Одет он был весьма скромно по сравнению со своими офицерами, которые в почтительном молчании сидели за столом из красного дерева в капитанской каюте. «Приведите пленника», — приказал он коротко, и в его холодных глазах блеснуло нечто вроде самодовольства. Четверо загорелых матросов ввели черного Вулми со связанными руками. Его ноги были скованы цепью, достаточно длинной для того, чтобы он мог идти сам. На густых черных волосах запеклась кровь, изодранная в клочья рубашка едва прикрывала загорелое мускулистое тело. Сквозь низкое окно он увидел в последний раз мачты тонущего какаду. Команде фрегата на этот раз не досталось богатой добычи. Во взглядах победителей, перед которыми стоял теперь Вулми, не было и тени сострадания. Однако его это обстоятельство немало не смущало. Он спокойно и прямо смотрел на офицеров, и на его лице отражалось лишь язвительное недоумение. Уэнтарду это не понравилось. Он предпочитал, чтобы пленники корчились перед ним от страха. Тогда он чувствовал себя олицетворением правосудия и карал виновных со всей беспощадностью, на какую был способен. «Так ты и есть тот самый знаменитый среди пиратов Черный Вулми». «Я Вулми», — коротко ответил пленник. «А я-то думал, что ты, как и все подобные негодяи, будешь врать про то, что состоишь на службе у губернатора Тартуги. Так вот, эта служба у французов ничего не значит для его величества. Ты...» «Заткнись, пучеглазый!» — презрительно перебил Вулми. «Я ни у кого не состою на службе. Я не то, что твои проклятые головорезы, которые минуют себя буконьерами. Я пират, и английские суда я грабил точно так же, как испанские. И проклинаю тебя, носатая цапля!» Офицеры остолбенели от такой наглости, а лицо Уэнтарда перекосило гримаса ярости. «А ты знаешь, что я могу повесить тебя без долгих разговоров?» — спросил он. «Знаю», — спокойно отозвался пират. «Это будет уже не первый раз, когда ты попытаешься меня повесить, Джон Уэнтард». «Что?» Англичанин изумленно уставился на Вулми. В голубых глазах Вулми вспыхнули искорки смеха, а когда он заговорил, то в его речи ясно слышался ирландский акцент. «Капитан, это было давно на берегу Галуэя. Ты был тогда совсем молодым офицером, можно сказать, мальчишкой, но уже и тогда жалость и сострадание были тебе неведомы. В ту пору занимались изгнанием людей из родных мест с участием солдат, а ирландцы были настолько безумны, что посмели сопротивляться. Несчастные, оборванные, полуголодные крестьяне с палками и камнями отбивались от вооруженных до зубов английских солдат и моряков. Когда лезвия закончились и совершились положенные казни, ты поймал в лесу перепуганного 10-летнего мальчишку, который даже не понимал, что происходит вокруг. И ты велел своим собакам повесить того мальчишку рядом с остальными. Ты сказал тогда: «Он ирландец, а маленькие змееныши вырастают и становятся большими змеями». Тем мальчишкой был я. Я искал этой встречи, английская собака». Вулми по-прежнему улыбался, однако на его скулах заиграли желваки, а мышцы скованных рук угрожающе напряглись. Уэнтард невольно отступил на шаг назад. Такой дикой ненавистью горел взгляд пирата. «Как же тебе удалось спастись?» — спросил Уэнтард ледяным голосом. Вулми усмехнулся. «Крестьяне, уцелевшие в той резне, прятались в лесу. Это были не цивилизованные культурные англичане, а всего лишь бедные дикие ирландцы. Как только вы убрались, они обрезали все веревки, и оказалось, что во мне теплится жизнь. Мы, кельты, чрезвычайно живучи, и вы уже давно успели в этом убедиться». «Ну, на этот раз ты очень легко попал к нам в руки», — заметил Уэнтард. Вулми поволчьи оскалился, глядя на капитана ненавидящими глазами. «Разве кому-нибудь могло прийти в голову, что в этих западных морях нам встретится королевский корабль? Мы уже много недель не видали ни одного паруса, если не считать суденышка, которая повстречалась нам вчера. Оно шло с грузом вина из Панамы в Вальпарансо. В это время года не бывает богатой добычи. Моим парням захотелось промочить горло. А кто я такой, чтобы чинить им в этом препятствие? Испанцы далеко, и мы считали, что мы чуть ли не одни на весь океан. Я хорошо вздремнул у себя в каюте. А когда вышел на палубу, чтобы выкурить трубочку, увидел ваш корабль у самого носа». «Ты убил 7 моих людей», — глухо произнес Уэнтард. «А ты перебил всех моих», — отозвался Вулми. «Бедняги, они очнутся в Пресподней и никогда не узнают, как они туда попали». Он опять усмехнулся, на этот раз с горечью, и сжал кулаки. Кровь стучала у него в висках, и сердце его переполняло ярость. Он отчетливо сознавал, что ему ничего не стоит одним внезапным движением вырваться из рук тех, кто его держал, и, несмотря на оковы, разбить голову Уэнтерда ударом двух мощных кулаков. То, что он сам неминуемо погиб бы в следующий миг, ровным счетом ничего не значило. Он не испытывал ни страха, ни сожалений, только дикую ненависть и невыразимое презрение к этим скотам-англичанам, столпившимся вокруг. Он рассмеялся им в лицо, наслаждаясь сознанием того, что им не понять этого смеха. «Они думают, будто сковали тигра цепями? Плохо же они знают, с кем имеют дело!» Вулми глубоко вдохнул полной грудью и опять напряг мышцы. Уэнтерд снова заговорил. «В моей власти повесят тебя сейчас же. Да тебя в любом случае ждет виселица. Неважно, повешу ли я тебя на рее, или это сделают королевские власти в первом же порту. Однако я знаю, что даже мерзавцы вроде тебя дорожат жизнью. Я подарю тебе еще несколько месяцев жизни, доставлю тебя в конце концов на Ямайку и отдам на суд губернатора. Я могу это сделать при одном условии». «Что за условие?» Вулми не расслаблял напряженных мышц. «Ты расскажешь мне, где можно найти Ван Равена?» Вулми, который уже совсем было решил осуществить задуманное, мгновенно изменил свой план. Он выпрямился и ухмыльнулся. «Почему именно его, Уэнтерд?» — спокойно спросил он. «Почему не Траникоса или Вильера или Маквея? Почему не других, которые гораздо больше досаждают английским торговцам, чем Ван Равен? Уж не из-за тех ли сокровищ, которые он отобрал у испанцев? Конечно, король не прочь прибрать к рукам такую добычу, а капитана, который найдет Ван Равена и захватит сокровище, ждет хорошая награда. Так вот почему ты решился обогнуть горн, Джон Уэнтерд». «У нас сейчас мир с Испанией», — язвительно отозвался Уэнтерд. «А что касается целей, которые преследует морской офицер Его Величества, то это не твое дело». Вулми рассмеялся. В его глазах плясали искорки. «Однажды я потопил королевский крейсер из Эспаньолы. К дьяволу тебя с твоей болтовней о Его Величестве! Ваш английский король значит для меня не больше, чем гнилое бревно. Ван Равен! Он вольная птица. Кто его знает, где он теперь? Но если тебя интересуют сокровища, я могу показать тебе кое-что, по сравнению с чем добыча голландца все равно, что торфяная лужа перед Карибским морем». С бесцветных глаз Уэнтерда, казалось, упала пелена. Они заблестели. Офицеры жадно подались вперед. Вулми усмехнулся. Ему было отлично известно, сколь легковерны моряки, в отличие от пиратов и грабителей. Любой моряк, если только он не был разбойником, свято верил в то, что буконьерам известны тайны сказочных кладов. Та добыча, которую захватили у испанцев люди Красного Братства, была, конечно, сама по себе немалой, но легенды о ней в тысячи раз преувеличивали размеры сокровищ, а кроме того, байки делали из любой хвастливой морской крысы обладателя несметных богатств. Напустив на себя вполне безразличный вид, Вулми спокойно заговорил. «В 10 днях пути отсюда, у берегов Эквадора, есть безымянный заливчик. 4 года назад я и английский пират Дик Гарстон бросили там якоря и отправились на поиски клада древних драгоценностей, которые называют клыками дьявола. Один индеец клялся, что нашел их в разрушенном замке, в диких необитаемых джунглях, и что до этого замка можно добраться за день. Сам он не смог ими завладеть, потому что боялся навлечь на себя гнев древних богов. Однако он был готов показать нам дорогу. Обе наши команды высадились на берег, потому что ни один из нас не доверял другому. Короче говоря, мы нашли развалины древнего города, и там, за старым разрушенным алтарем, обнаружили эти камни. Рубины, бриллианты, изумруды, сапфиры. Огромные, с куриное яйцо. И все переливаются, прямо разноцветными огнями горят на древней разрушенной каменной плите. От взгляда Вулми не ускользнули алчные огоньки, мелькнувшие в глазах Уэнтарда. Капитан, побелевшими от напряжения пальцами, вцепился в стакан с вином. «Одного вида этих камней было достаточно, чтобы кого угодно свести с ума», — продолжал ирландец. «Мы расположились там на ночлег, и слово за слово затеяли дележ найденных сокровищ, хотя их было достаточно, чтобы всем обеспечить безбедную жизнь. Дело дошло до потасовки, и когда мы вовсю тузили друг друга, прибежал один из матросов со страшным известием. В заливе появились испанцы, захватили наши корабли и выслали по нашим следам 500 человек. Клянусь дьяволом, не успел он все сказать, как появились эти самые 500 человек. Один из моих людей успел надежно укрыть сокровища в древнем замке, и наши с Гарстоном команды разошлись в разные стороны. Мы не смогли забрать драгоценности. Надо было спасать свои шкуры. Мне повезло, я сохранил почти всю свою команду, и тем, кто оставался на корабле, удалось отбиться от испанцев, так что мы убрались во свояси. Гарстону повезло меньше всего. У него осталась лишь горстка людей, и хотя он тоже вернул свой корабль, испанцы еще долго преследовали их, а в конце концов он погиб где-то среди дикарей в Калифорнии. Испанцы и за мной гнались до самого горна, и с тех пор у меня не было возможности вернуться за добычей до последнего времени. Сейчас я направлялся как раз туда, но вы захватили меня. Сокровища все еще там. Если ты пообещаешь мне жизнь, я покажу тебе дорогу». «Это невозможно», — нервно ответил Уэнтард. «Все, что я могу обещать, выдать тебя губернатору Ямайки». «Ну что ж», — вздохнул Вулми. «Может быть, губернатор окажется сговорчивее тебя. Да и далековато еще до Ямайки». Вместо ответа Уэнтард разложил на широком столе карту. «Где этот залив?» Вулми показал место на карте, и все вокруг пристально смотрели на его руки. До головы Уэнтарда ему было теперь не добраться, однако у ирландца созрел уже совсем другой план, и в этот план входило остаться в живых. «Отлично! Уведите его!» Вулми вышел из каюты в сопровождении своих стражей, а Уэнтард обратился к офицерам. «Офицер флота Его Королевского Величества не может связать себя обещанием, данным такому разбойнику. Как только сокровища окажутся на борту доблестного, джентльмены, обещаю вам сбросить его за борт». Спустя 10 дней судно бросило якорь в том безымянном заливе, который показал Вулми. Глава 2. Пустынный берег выглядел именно так, как и должен был выглядеть берег необитаемого острова. Залив действительно оказался небольшим углублением в береговой линии. За узкой полоской белого песка начинались густые джунгли. С ветки на ветку беззаботно перелетали яркие птицы. Над джунглями царила первобытная тишина. Вглубь джунглей уходила заросшая буйной зеленью широкая тропа. Над водой еще не рассеялся предрассветный туман, когда на эту тропу вышел отряд из 17 человек под предводительством Джона Уэнтарда. Он никому бы не доверил командовать поиском сокровищ. За ним шли 15 солдат, вооруженных кортиками и мушкетами. 17-м человеком был черный Вулми. Ноги ирландца волей-неволей пришлось освободить от цепей, наручников тоже не было, но его запястья накрепко связали спереди веревкой. Конец этой веревки держал в одной руке загорелый матрос, в другой он сжимал обнаженную саблю, готовый броситься на пирата при любой его попытке к бегству. 15 человек слишком много», — пытался Вулми убедить Уэнтарда, прежде чем они отправились в путь. «В тропиках люди легко помрачаются в рассудке, а при виде клыков дьявола любой человек может сойти с ума, даже если это королевский солдат. Чем больше людей увидит сокровища, тем больше вероятность мятежа, и тогда ты не сможешь даже добраться до горна. Тебе нужно взять с собой 3-4 человек. Кого ты боишься? Ты же говорил, что у Англии с Испанией мир, и уж во всяком случае испанцев поблизости никак не может быть». «Я и не думал об испанцах», — сухо ответил Уэнтард. «Просто я должен предупредить любую твою попытку сбежать». «И что же, для того, чтобы меня охранять, тебе нужно 15 человек?» — расхохотался Вулми. «У меня нет другого выхода», — мрачно ответил Уэнтард. «Ты один стоишь двоих или даже троих нормальных людей, Вулми, и мечтаешь о свободе. Мои люди будут держать наготове оружие и пристрелят тебя, как бешеную собаку, если ты только вздумаешь освободиться. Кроме того, наверняка есть опасность встретиться с дикарями». Пират презрительно усмехнулся. «Если ты хочешь встретиться с настоящими дикарями, тебе нужно перейти через кордильеры. По ту сторону гор обитают индейцы, которые запросто могут снять твою голову с плеч и высушить ее до размеров твоего кулака. Но на эту сторону гор они никогда не переходят. Что касается того народа, который выстроил древний замок, то все они давно вымерли. Конечно, если тебе так хочется, бери с собой хоть целую свиту, однако нужды в этом нет. Один сильный человек вполне сможет унести все сокровища». «Один сильный человек», — пробормотал Уэнтард и жадно облизал губы, переваривая мысль о том сказочном богатстве, которое окажется в его руках. Перед его глазами уже вставали картины посвящения в рыцарство, смутно подумалось ему и об адмиральском чине. «А что это за тропа?» — подозрительно спросил он. «Откуда она здесь, если этот берег необитаем?» «Эту старую дорогу, должно быть, строил тот же народ, которому принадлежал древний город. В некоторых местах еще видны камни, которыми она была вымощена. Мы с Гарстоном прошли по ней первыми за много веков. Ты сейчас сам увидишь ее и поймешь, что с тех пор здесь никого не было. Ты своими глазами увидишь молодую поросль там, где мы расчищали себе путь топорами». Уэнтард был вынужден согласиться. И вот, не дожидаясь рассвета, небольшой отряд отправился вглубь джунглей. Шли быстро, легко преодолевая милю за милей. Корабль, оставленный в заливе, почти сразу скрылся из виду. Утренняя прохлада сменилась зноем. Вокруг в джунглях молча перелетали с места на место птицы с ярким оперением, да без умолку трещали обезьяны. Около полудня сделали короткую остановку, чтобы подкрепиться и напиться воды. Все солдаты были выносливыми и закаленными, привычными к долгим переходам, и Уэнтард торопил их. Перед его мысленным взором блестели драгоценности, о которых рассказал Вулми. Тропа оказалась не слишком извилистой. Несмотря на то, что она заросла буйной зеленью, было ясно, что когда-то здесь проходила широкая дорога. Кое-где действительно виднелись камни. К середине дня дорога стала нырять между пологими, заросшими лесом холмами. Ни Уэнтард, ни кто бы то ни было из его людей не заметили крадущихся в стороне теней. Об их присутствии знал один Вулми, но он лишь молча улыбался. Пират очень осторожно шевелил руками, пытаясь ослабить веревки на запястьях, однако делал это так, чтобы его страж ничего не подозревал. Вулми занимался своими веревками всю дорогу и теперь чувствовал, что они изрядно ослабли. Солнце уже клонилось к западу, когда пират остановился. Дорога в этом месте сворачивала почти под прямым углом и исчезала в ущелье. «В этом ущелье и стоит тот старый замок, где спрятаны драгоценности». «Наконец-то!» — скрипучим от волнения голосом сказал Уэнтард, обмахиваясь шляпой как веером. По его лицу стекали капли пота, воротник его малиновой, расшитой золотом рубашки, потемнел. Его воображение живо рисовало груду драгоценных камней, так ярко описанных в Улме. Жадность лишает осторожности. Уэнтарду не приходило в голову усомниться в том, что рассказал ему в Улме. Он видел в ирландце только неотесанного мужлана, который хочет выторговать для себя несколько лишних месяцев жизни. Джентльмен, состоявший на службе у его величества, не привык раздумывать о характерах пиратов. Мораль Уэнтарда была достаточно проста. Твердая рука и неукоснительное выполнение приказов. Он никогда не пытался понять человека, стоявшего вне закона. Отряд вошел в ущелье, и дорога повела людей между заросшими лесом скалами. Уэнтард продолжал обмахиваться шляпой и нетерпеливо кусал губы, всматриваясь вперед в надежде увидеть развалины, о которых рассказывал пленник. Его лицо стало бледнее обычного, хотя лица солдат раскраснелись от нестерпимого зноя. Вулми, казалось, вовсе не чувствовал ни жары, ни усталости. Он уверенно шел вперед мягкой походкой пантеры. Он внимательно смотрел по сторонам, и от его взгляда не укрылась ветка, качнувшаяся наверху, хотя не было никакого ветра. По обе стороны от ущелья, футов 50 в ширину, высились скалы около 40 футов высотой, покрытые густым лесом. Большей частью эти скалы поднимались вверх почти отвесно, но местами попадались достаточно пологие спуски. И вот в сотне ярдов перед собой люди увидели две скалы, стоявшие по бокам ущелья так симметрично, что вряд ли можно было назвать это исключительно делом природы. Возле одной из пологих скал Вулми остановился. Остановились и все остальные, вопросительно глядя на него. «Почему ты остановился?» — нетерпеливо спросил Вентард. Его нога наткнулась в густой траве на какой-то предмет, который он поддал носком сапога. Предмет, откатившись недалеко, остановился и оказался оскаленным человеческим черепом. Вентард огляделся и увидел, что повсюду в траве белеют черепа и кости. «Это здесь передрались ваши пиратские собаки?» — резко спросил он. «Чего ты ждешь? К чему ты прислушиваешься?» Вулми ничем не выдал своего напряжения и улыбнулся как можно беззаботнее. «Впереди ворота», — сказал он. «Эти скалы по обеим сторонам обозначают вход в город. Дорога в город шла по этому ущелью в те времена, когда здесь жили люди. Вход в город единственный, вокруг него со всех сторон неприступные отвесные скалы». Он недобро усмехнулся. «Похоже на дорогу к дьяволу, Джон Вентард. Вниз попасть легко, а вот обратно наверх выбраться потруднее». «О чем ты бормочешь?» — рявкнул Вентард, свирепо нахлобучив на голову шляпу. «Вы, ирландцы, болтуны и остолопы! Веди нас!» В этот миг из джунглей со стороны входа в ущелье послышался резкий звук, похожий на звон натянутой струны. Вниз по ущелью что-то пролетело. Один из солдат вскрикнул и уронил на землю мушкет, схватившись за горло. В его шее торчала длинная стрела, покачиваясь, словно голова змеи. Солдат упал и замер в густой траве. «Индейцы!» — воскликнул Вентард и в гневе повернулся к пленнику. «Собака! Ты говорил, что здесь нет дикарей!» Вулми желчно рассмеялся. «Это, по-твоему-то, дикари? Эти трусливые шакалы прячутся в джунглях и боятся высунуть носы. Неужели ты не видишь, как они движутся там, между деревьями? Лучше дай-ка им отпор, а то они еще осмелеют». Вентард огрызнулся, однако он знал, что огнестрельным оружием можно здорово напугать аборигенов. Теперь и он заметил коричневые тела, движущиеся в зарослях наверху. Он отдал приказ, и прогрохотали выстрелы из 14 мушкетов, засвистели пули. С деревьев упало несколько веток. Не успел рассеяться дым от выстрелов, как Вулми сбросил веревку с рук, нанес своему стражу сокрушительный удар в челюсть и, выхватив у него саблю, как кошка вскарабкался по пологому склону. Солдаты с разряженными мушкетами в руках беспомощно смотрели ему вслед. Раздался одинокий выстрел, это опомнился Уэнтард, но было уже поздно. Сверху раздался издевательский смех Вулми. «Болваны! Вы стоите на пороге у дьявола!» «Собака!» — вне себя от ярости выкрикнул Уэнтард, но его алчность все еще оставалась сильнее здравого смысла. «Мы найдем сокровища и без твоей помощи!» «Ты не сможешь найти то, чего не существует!» — ответил пират, невидимый из своего укрытия. «Там никогда не было никаких драгоценностей! Этой ложью я заманил тебя в ловушку! Нога Дика Гарстона никогда не ступала сюда! Я, правда, побывал здесь, и индейцы перебили всю мою команду, а свидетельство этому — черепа у тебя под ногами!» «Подлый лжец!» Больше Вентард ничего не мог придумать. «Собака, ты уверял меня, что здесь нет индейцев!» «Я сказал тебе, что охотники за скальпами не переходят через горы!» — рассудительно ответил Вулми. «Так оно и есть. Я сказал тебе, что народ, построивший этот город, вымер. И это тоже правда. Я только не сказал тебе, что здесь неподалеку обитает племя краснокожих чертей. Они никогда не выходят на берег, но очень не любят, когда белые люди входят в джунгли. Я так думаю, что именно они истребили обитателей этого города. Так или иначе, дикари перебили всех моих людей, а мне удалось спастись только благодаря тому, что я жил когда-то с краснокожими в Северной Америке и немного выучился их языку. Ты попал в ловушку, из которой тебе не выбраться, Уэнтард. Поднимитесь по этой скале и схватите его!» Отдал приказ Уэнтард, и шестеро солдат, закинув мушкеты за спины, начали с трудом карабкаться по склону, куда только что у них на глазах с необычайной легкостью забрался пират. «Лучше поубавь спеси, да подумай, как вам спасти свои шкуры!» — посоветовал откуда-то сверху Вулми. «Здесь поблизости не одна сотня этих краснокожих дьяволов, а у тебя нет дрессированных собак, чтобы драться с ними». «И ты выдашь дикарям белых людей?» — воскликнул Уэнтард. «Вообще-то это против моих правил», — отозвался ирландец, — «но ты не оставил мне другого выхода. Мне жаль твоих людей. Потому я и уговаривал тебя не брать в поход много народу. В этих джунглях достаточно индейцев, чтобы сожрать с потрохами всю твою команду. А что до тебя, грязная собака, так знай, что настал час расплаты за все, что ты творил в Ирландии. И тебя я не считаю белым человеком. Я рисковал вместе с тобой. Та стрела могла впиться и в мою шею». Голос Вулми внезапно оборвался. Едва успел Уэнтард подивиться тому, что на скале над ними нет индейцев, как там зашумела листва, затрещали ветви, потом раздался дикий предсмертный вопль, и вниз в ущелье свалилось обнаженное смуглое тело. Тело индейца в одной набедренной повязке распростерлось на траве. Воин был широкоплечий и мускулистый. Его лицо показалось Уэнтарду совсем диким. На шее индейца зияла широкая рана. Наверху опять зашуршало. Уэнтард решил, что это убегает по стене ущелья ирландец, преследуемый соплеменниками убитого индейца, которые, должно быть, подкрались к нему, пока он выкрикивал свои издевательства. Но вот наверху все снова затихло. Зато из джунглей со стороны входа в ущелье раздались леденящие душу крики, и в ущелье посыпались стрелы. Это индейцы издали увидели окровавленное тело. Упал замертво еще один из солдат. Трое были ранены, и Уэнтард окликнул людей, которые продолжали карабкаться вверх по склону. Отдав людям приказ следовать за ним, он побежал к развалинам ворот древнего города. Идти дальше он побоялся, хотя и понимал, что в ущелье уже полно дикарей. Там, откуда он с людьми только что выбрался, спасения быть не могло. Он остановился возле груды разрушенных камней. Было похоже, что когда-то эти камни являли собой стены здания. Уэнтард укрылся за руинами, приказав людям залечь за камнями и держать наготове мушкеты. Одному из солдат он велел наблюдать за ущельем, остальным — внимательно следить за скалами, поднимавшимися по обеим сторонам дороги. Его сердце сжалось от страха. Солнце уже заходило, и тени деревьев становились с каждой минутой длиннее. Разве смогут белые люди в темноте ночных джунглей разглядеть смуглокожих дикарей среди деревьев? Разве сможет пуля в темноте найти свою цель? Несмотря на жару, Уэнтард поежился. Стрелы по-прежнему пели в воздухе, однако до них не долетали или ударялись рядом о камни. Но вскоре стрелять стали со стен, и теперь уже бесполезно было укрываться за камнями. Все чаще вскрикивали солдаты. Небольшой отряд Уэнтарда таял у него на глазах. Оставшиеся в живых продолжали стрелять из мушкетов по невидимым индейцам, и огонь мушкетов сдерживал дикарей. Чья-то пуля даже вслепую нашла свою жертву. Уэнтард понял это по предсмертному крику, раздавшемуся наверху. Может быть, гибель еще одного соплеменника заставила разъяренных индейцев выйти из джунглей. Может быть, они, как и белые, не могли драться вслепую и хотели покончить с пришельцами до наступления ночи. А может, дикари устыдились того, что прячутся в джунглях от горстки солдат? Так или иначе, индейцы вышли из джунглей. Это не были жалкие дикари, нет. На англичан наступали смуглые мускулистые воины, сознававшие свою силу, каждый из которых мог быть достойным противником любому тренированному англичанину. Ущелье заполнилось индейцами, со скал тоже спускались индейцы. Их были сотни против маленькой горстки оставшихся в живых английских солдат. Англичане, не дожидаясь приказа, поднялись из-за камней, встречая смерть лицом к лицу. Уже не оставалось времени перезаряжать мушкеты, волна индейцев захлестнула маленький отряд. Бесполезные мушкеты отбросили в стороны, в ход пошли кортики. Но что можно было сделать против лавины разъяренных индейских воинов с боевыми топорами в руках? Очень скоро все было кончено. Уэнтерт не видел, как погиб последний из его людей. Его самого окружили дикари, но у него еще оставался один заряженный пистолет, и он разрядил его прямо в разрисованное лицо индейца, на голове которого колыхались перья. Лицо это превратилось в сплошное кровавое месиво. Второго индейца он ударил по голове рукояткой пистолета и метнулся прочь от смуглокожих воинов. Перед ним вырос индеец с топором в руке, однако меч Уэнтерда оказался проворнее. Наступившая почти внезапно темнота спасла англичанина. Он отошел дальше за разрушенные стены, и индейцы уже не могли его разглядеть. Он шел как слепой. За остатками ворот ущелье будто бы стало шире. Уэнтерда теперь окружали стены, в которых с трудом можно было различить окна и двери. Он шел, ежесекундно ожидая удара в спину. Его сердце билось так громко, в висках так стучала кровь, что ему казалось, будто он слышит за спиной топот босых ног. На нем не было ни шляпы, ни плаща, окровавленная рубашка висела клочьями. Однако каким-то чудом он умудрился выбраться из этого побоища без единой царапины. Внезапно перед ним выросла обвитая лианами стена, в которой виднелся дверной проем. Он вбежал туда и, оглянувшись, упал на колени в полном изнеможении. Немного успокоившись, вытер пот, стекавший со лба на глаза, и первым делом перезарядил пистолеты, потом вгляделся в темноту. Вокруг стояла тишина. Ущелье внезапно опустело, и оттуда больше не слышалось победных криков дикарей. Почему-то они не стали преследовать его, когда он оказался за воротами. Внезапно Уэнтерт испугался, что на него могут напасть сзади. Он вскочил на ноги, держа в руках заряженные пистолеты и лихорадочно озираясь по сторонам. Он оказался в помещении, стены которого, казалось, готовы рухнуть в любой миг. Крыши не было, а между каменными плитами пола пробивалась трава. Над головой Уэнтерт увидел звездное небо, а чуть в стороне — край высокой скалы. Сквозь вторую дверь в противоположной стене виднелась такая же полуразрушенная комната. Над развалинами было тихо, и так же тихо было в ущелье. Изо всех сил напрягая глаза, он вглядывался в ущелье за воротами. Никого. Почему дикари не стали преследовать его? Побоялись пистолетов? Однако мушкеты солдат их не испугали. Или они ушли по каким-то неведомым ему причинам? А может быть, в этих развалинах прячутся беспощадные индейские воины? Если так, то чего они ждут? Он решительно подошел к противоположной стене и заглянул в соседнюю комнату. Из нее не было выхода наружу. Все двери вели в такие же разрушенные помещения, без крыш, с потрескавшимися каменными полами и осыпающимися стенами. Он прошел через 3 или 4 комнаты, его шаги глухо отдавались эхом в тишине. Решив дальше не ходить, лабиринт показался ему бесконечным. Он вернулся в первую комнату, из которой обозревалось ущелье. По-прежнему до него не доносилось ни единого звука, но в ущелье было так темно, что даже если бы теперь его окружила толпа дикарей, он никого бы не увидел. Наконец Уэнтерт не выдержал. Ступая со всей осторожностью, на какую только был способен, он подошел к воротам, за которыми стояла тьма, как в бездонном колодце. Он выглянул из-за скалы, служившей когда-то левой опорой для ворот, и попытался различить хоть что-нибудь перед собой, но не мог увидеть ничего, кроме звезд высоко в небе. Тогда он сделал еще один осторожный шаг и скорее почувствовал, чем разглядел чью-то внезапно выросшую в темноте тень. Он вскинул руку и выстрелил наугад. Вспышка на мгновение осветила раскрашенное лицо индейца, а за ним англичанин заметил плотную стену индейских воинов, надвигавшихся на него. С криком затравленного зверя он метнулся обратно за скалу-колонну, упал и замер, ожидая удара копьем. Но никто не бросился за ним. Еще не веря этому, он поднялся на ноги, сжимая пистоли в дрожащих руках. Его ждали там, за воротами, но теперь он твердо знал, что они не войдут в эти ворота даже для того, чтобы убить смертельного врага. Это было невероятно, необъяснимо, но это было именно так. Спотыкаясь, он снова дошел до каменных развалин и снова вошел в дверь, за которой начиналась анфилада разрушенных комнат. Слабый свет звезд едва рассеивал черноту ночи, и на стенах появились неясные тени. Как большинство англичан его поколения, Джон Уэнтард был склонен верить в привидения, и сейчас он чувствовал, что если где-то на свете обитают духи, призраки давно потерянного и забытого народа, то именно в этих мрачных развалинах. Он взглянул вверх, туда, где над развалинами виднелся край высокой скалы, с которого причудливо свисали ветви деревьев, и подумал, что, когда взойдет луна, с этой скалы сюда полетят стрелы. Где-то далеко раздался птичий крик, и опять наступила тишина. До его слуха доносился слабый шелест листьев. Если наверху, на скалах, и были люди, то они ничем не выдавали своего присутствия. Уэнтарда начали мучить голод и жажда. Его захлестывала ярость, и в то же время страх грозил перейти в настоящую панику. Он сел возле двери, прислонившись к стене, не выпуская из рук пистолей, и положил на колени обнаженный меч. Сейчас же поднялась луна. Посеребрив ветви деревьев, выкатилась из-за них и осветила скалы. Лунный свет залил и развалины, однако никакие стрелы со скалы не посыпались, а за воротами по-прежнему не было слышно ни звука. Уэнтард осторожно выглянул наружу и осмотрелся. Скалы в ущелье за воротами образовали подобие каменной чаши. Уэнтарду показалось, что они стоят абсолютно ровным кругом. Почти всю эту каменную чашу заполняли развалины, в которых он сейчас прятался. С одной стороны они примыкали к скалам. Время и растительность почти уничтожили это весьма оригинальное архитектурное сооружение, напоминавшее лабиринт из множества комнат без крыши, двери которого выходили на широкую площадь между постройкой и противоположной скалистой стеной чаши. Площадь заросла такой же точно растительностью, какая пробивалась между каменными плитами пола в некоторых комнатах. Уэнтард понял, что надежды на спасение у него нет никакой. Скалы вокруг чаши были совсем не такими, как по краям ущелья. Эти скалы поднимались над стенами лабиринта отвесными громадами. Казалось даже, что они склоняются внутрь чаши. По ним не стелились лианы. Может быть, эти скалы и не были очень высокими, но они оставались так же недосягаемы, как если бы их высота составляла 1000 футов. Он оказался здесь, как крыса в ловушке. Единственная дорога отсюда шла назад через ущелье, где его в мрачном молчании ждали непреклонные краснокожие воины. Он вспомнил издевательский смех Вулми и его слова: «Как дорога к дьяволу! Легко по ней спуститься, но подняться будет потруднее». Ему доставило болезненное удовольствие мысль о том, что, должно быть, индейцы схватили проклятого ирландца и предали его медленной мучительной смерти. Все же, несмотря на жажду и страх, он заснул. Ему снились какие-то древние замки, звуки барабанного боя. Странные фигуры в мантиях из перьев попугаев медленно проходили сквозь дым жертвенных костров. В конце концов ему приснилось, что из внутренней двери той комнаты, где он укрывался, появилась неясная тень, и что кто-то молча смотрит на него холодными нечеловеческими глазами. От этого сновидения он проснулся со сдавленным криком, обливаясь холодным потом, судорожно схватив пистоли. Стряхнув остатки сна, он встал посреди комнаты и попытался собраться с мыслями. Он не мог решить, в самом ли деле видел в дверном проеме таинственную жуткую тень, или это видение только часть его кошмарного сна. Кривобокая красноватая луна висела над скалами с западной стороны, а в этой части чаши теперь было темно, хотя какой-то призрачный свет слабо освещал развалины. Уэнтард решительно шагнул в тот проем, возле которого ему померещилась тень, держа перед собой пистоли. Зыбкий свет все же откуда-то просачивался в пустую комнату. Растительность в щелях между каменными плитами была кое-где примята, но он вспомнил, что сам проходил через эту комнату. Проклиная свое разыгравшееся воображение, он вернулся к выходу. Уэнтард убеждал себя, что выбрал именно это место, чтобы его не застало врасплох нападение из ущелья. Но заставить себя забраться вглубь этих древних развалин он не мог. Скрестив ноги, он уселся возле двери и прислонился к стене, положив пистоли рядом с собой на пол, а обнаженный меч на колени. Его глаза горели, губы пересохли от мучительной жажды. Вид тяжелых капель росы, напробившейся сквозь щели траве, едва не свел его с ума. Однако он побоялся утолить жажду этой росой, решив, что она может оказаться ядовитой. Потуже затянув пояс, он сказал себе, что не заснет больше. Но усталость взяла свое, и он заснул, несмотря ни на что. Глава третья. Разбудил его чей-то ужасный крик совсем рядом. Не успев проснуться, Уэнтард вскочил на ноги, дико озираясь. Луна уже зашла, в комнате теперь было темно, как в Египте, и он едва разглядел выход. Снаружи послышались звуки борьбы, потом снова упало тяжелое тело, и наступила тишина. Крик был определенно человеческий. Уэнтард попытался ощупью найти пистоли, но нашел только меч и поспешил к выходу. Его нервы натянулись до предела. Абсолютная темнота, окутавшая развалины, наводила на мысли о мрачных водах Стикса. В слабом свете звезд он не заметил тела, распростертого на траве, пока не споткнулся о него. Но и тогда он не смог разглядеть его как следует, только смутно увидел очертания человека, лежавшего на земле перед входом в лабиринт. Наверху на скалах слабый ветерок пошевелил листья на деревьях, и Уэнтард услышал их тихий шелест. Где-то рядом, невидимые, его подстерегают индейцы. Но все вокруг опять погрузилось в невероятную тишину. Уэнтард опустился на колени возле тела, распростертого перед ним, и изо всех сил напряг глаза, затем негромко хмыкнул. Убитый не был индейцем, он был чернокожим, шоколадного цвета великан, в одной набедренной повязке и головном уборе из перьев попугая. Рядом с ним валялся смертоносный боевой топор. На груди Уэнтард разглядел глубокую страшную рану и вторую поменьше, чуть ниже плеча, в которой торчал клинок. Удар был, видимо, очень сильным, лезвие пробило тело насквозь и вышло из спины. Уэнтард невольно выругался сквозь зубы. Появление чернокожего было вполне объяснимо. Негритянские рабы, бежавшие от испанцев, часто скрывались в джунглях и жили с их обитателями. Этот чернокожий, очевидно, не разделял суеверия индейцев, из-за которых те не могли войти в каменную чашу. Он в одиночку отправился в лабиринт, чтобы найти и убить белого врага. Но вместо этого негр сам нашел здесь свою смерть. Было ясно, что смертельный удар нанесен необыкновенно сильным человеком. Страшное подозрение закралось в душу Уэнтарда, хотя неведомый убийца чернокожего спас его от верной смерти во сне. Все это выглядело так, словно в судьбу англичанина вмешалось какое-то загадочное существо, тем самым как бы заявив, что судьба Уэнтарда в его руках. При этой мысли Уэнтард поежился. Тут он осознал, что при себе у него только меч, и вспомнил, как выбежал из комнаты полусонный, оставив пистолеты на полу, потому что не смог сразу нашарить их в кромешной тьме. Он поспешил обратно в каменную комнату и принялся ощупывать пол, сперва спокойно, а потом с внезапным ужасом, оружия на полу не было. Когда Уэнтард понял это, его охватила паника. Не помня себя, он снова выскочил наружу. Его прошиб холодный пот. Он весь дрожал, как в лихорадке, и лишь огромным усилием воли удержался от истерического крика. Наконец ему удалось взять себя в руки. Значит, дело не только в его больном воображении, и кто-то действительно видел его спящим в мрачной каменной комнате. Кто-то или что-то, кроме него, побывало в этой комнате. Что-то, завладевшее его пистолями, пока он рассматривал убитого негра, или даже, страшно подумать, пока он спал. Все же ему хотелось надеяться, что последнее исключено. Но почему тогда ему оставили меч? Или это индейцы затеяли с ним какую-то непонятную ему чудовищную игру? Может быть, именно их взгляды, полные ненависти, он чувствовал на себе в ночной темноте? Нет, едва ли. У индейцев, пожалуй, не было причин убивать своего чернокожего собрата. Силы Уэнтарда были на исходе. Он почти обезумел от голода и жажды и содрогался при мысли о том, что ему предстоит провести знойный день в огромном каменном колодце без капли воды. Когда думать об этом стало совсем нестерпимо, он сжал рукоятку меча и направился к выходу, решив, что лучше скорая смерть от рук разъяренных индейцев, чем долгое мучительное умирание от жажды среди этих развалин. Пусть уж лучше живые дикари из плоти и крови зарубят его своими томагавками, чем сведут с ума и погубят бесплотные призраки в каменном лабиринте. Но слепая инстинктивная жажда жизни отбросила его от ворот, и он вернулся к входу в каменную комнату, где провел ночь. Он не нашел таки в себе сил, чтобы выйти навстречу верной смерти. Как во сне он подтащил тело чернокожего к воротам и выбросил в ущелье. В конце концов, ему придется провести здесь еще какое-то время, а труп начнет разлагаться на жаре и станет смердеть. Справившись с этим делом, он опустился на траву, не дойдя до развалин, и опять почувствовал всем своим существом, что из каменных руин на него устремлен чей-то нечеловеческий взгляд, что там, в лабиринте, его ждут. Так он встретил рассвет. Когда рассвело, в воротах появился краснокожий воин и выпустил стрелу в неподвижно сидевшего на траве англичанина. Стрела упала в траву возле ног Уэнтарда. Он очнулся, вскочил и добежал до входа в лабиринт. Индеец исчез, будто устыдившись, что промахнулся. Утренний свет разогнал ночные тени, и мысли о призраках отступили. Усилившаяся жажда заглушила все страхи. Уэнтард уже не мог думать ни о чем, кроме глотка воды. Он решился тщательно осмотреть развалины и выяснить, кто или что скрывается в дальних уголках каменного лабиринта. При свете дня это казалось ему вполне осуществимым. Он подошел к внутренней двери и замер на пороге. За дверью стоял свежевыдолбленный сосуд из тыквы, наполненный водой. Рядом горкой лежали фрукты, а во второй тыкве дымилось жареное мясо. Англичанин шагнул в комнату и огляделся. Комната была пуста. При виде воды и пищи он забыл обо всем, кроме того, что зверски голоден и измучен жаждой. Схватив бутыль с водой, он припал к ней губами и начал жадно пить, захлебываясь и проливая воду себе на грудь. Вода оказалась холодной, и он пил с наслаждением, какого раньше не испытывал даже от самых изысканных вин. Мясо было еще горячим, и он, обжигаясь, впился в него зубами. Зажаренное на костре, без соли и приправ, оно показалось изголодавшемуся Уэнтарду пищей богов. Он не успел задуматься об этом чудесном происшествии, и ему даже в голову не пришло, что пища может быть отравленной. Таинственный обитатель этих развалин, спасший ему жизнь этой ночью, опять позаботился о нем. Значит, кто-то хотел, чтобы Уэнтард жил. Насытившись, он улегся на полу и заснул. Теперь он был уверен в том, что индейцы не войдут в лабиринт. Его охватило безразличие к смерти. Тот или то неизвестное, что находилось где-то рядом, уже давно могло отнять у него жизнь, но пока оно не причинило ему вреда, если не считать исчезновения пистолей. Уэнтард передумал отправляться на поиски хозяина развалин, решив, что это может рассердить его. Ему стало почти все равно, какая судьба его здесь ждет. Он завел своих людей в ловушку, и все они погибли у него на глазах. Сам он оказался в положении крысы, загнанной в мышеловку. Фантастические сокровища, о которых он мечтал, никогда не существовали. Он заснул, смирившись со всем заранее. Когда Уэнтард проснулся, солнце уже стояло высоко. Он сел, будто его подбросила невидимая пружина. Прямо перед ним стоял черный Вулми. «Проклятие!» Уэнтард вскочил, хватаясь за меч. «Собака! Значит, индейцы не поймали тебя на скалах!» «Краснокожие!» — усмехнулся Вулми. «Они не стали преследовать меня за воротами. Они не поднимаются на скалы вокруг этих развалин. Они караулят снаружи, в джунглях. Однако я могу выйти отсюда в любой момент. Твой завтрак, да и свой тоже, я приготовил у них под носом, а они ничего не заметили». «Мой завтрак?» — воскликнул Вентард. «Ты хочешь сказать, что это ты принес сюда еду и воду?» «А кто же еще?» «Ну почему ты это сделал?» Уэнтарда изумило то, что сказал Вулми. Вулми беззвучно рассмеялся. Его глаза вспыхнули. «Сначала я думал, что мне доставит огромное удовольствие увидеть, как ты сдохнешь со стрелой в груди. Когда ты улизнул от них и оказался здесь, я подумал, что это еще лучше. Они не уйдут отсюда, и ты не сможешь выбраться, и умрешь на моих глазах медленной голодной смертью. Когда они перебили всех моих людей в этом ущелье, я, как и ты, укрылся здесь среди развалин, и индейцы перестали преследовать меня. Но мне удалось выбраться в первую же ночь, а ты не найдешь выхода, и я увижу твою смерть. Я могу выйти отсюда и войти, когда захочу, а ты никогда не увидишь и не услышишь, как я это делаю». «Но я не понимаю». «Конечно, ты не понимаешь», — отозвался Вулми с презрительной усмешкой. «Я решил, что мне мало будет видеть, как ты мучаешься от голода. Я должен убить тебя своими руками и увидеть, как закатятся твои глаза». Голос ирландца зазвенел от ненависти. Кулаки сжались так, что костяшки пальцев побелели. «Но я не хочу убивать врага, ослабевшего от голода до полусмерти. Поэтому я вернулся по скалам в джунгли, раздобыл фруктов и воды, камнем сшиб с дерева обезьяну и зажарил ее. Все это я принес сюда и положил возле двери, пока ты сидел снаружи. Ты, конечно, ничего не заметил и не услышал ни звука. Все англичане тугоухи». «Значит, это ты взял мои пистоли?» Растерянно пробормотал Уэнтард, уставившись на рукоятки, торчавшие из-за испанского пояса в Улуме. «Ну, конечно! Я взял их, когда ты спал. У индейцев в Северной Америке я научился ходить неслышно. Мне совсем не хотелось, чтобы ты пристрелил меня, когда я вернусь, чтобы заплатить тебе свой долг. Когда я поднял их с пола, я услышал шаги снаружи и увидел, что к двери направляется чернокожий. Я не мог позволить ему лишить меня удовольствия расправиться с тобой. Пришлось проткнуть его саблей. Его крик разбудил тебя, и ты выскочил наружу, но я проскользнул мимо тебя в темноте и вышел в другую дверь. Я не хотел встречаться с тобой иначе, чем при свете дня, и при условии, что ты будешь в силах драться». «Значит, это ты смотрел на меня из той двери, и твою тень я видел перед заходом луны!» Потрясенно выговорил Уэнтард. «Нет, не я!» Искренне воскликнул Вулми. «Я пришел сюда, чтобы забрать твои пистоли, когда луны уже не было. После этого я вернулся на скалы, а сюда пришел во второй раз перед рассветом, когда принес тебе еду. Однако довольно болтовни!» Вулми взмахнул саблей. «Мне не дает покоя память о береге Галуэя, о тех несчастных повешенных и о веревке, сдавившей мою шею. Я заманил тебя в ловушку, и теперь я убью тебя!» Лицо Уэнтарда перекосило гримаса ненависти и ярости. Он скрипнул зубами. «Собака!» — выкрикнул он и бросился на ирландца. Зазвенела сталь, и Вулми отбросил противника к стене. Как большинство офицеров британского флота, Уэнтард искусно владел своим длинным прямым мечом. Он был почти так же высок ростом, как пират, хотя и не отличался таким же могучим сложением. Однако он надеялся, что опыт поможет ему одолеть ирландца. Его надежды оказались напрасными, это стало ясно с первых же мгновений. Вулми двигался стремительно, как раненая пантера. Его движения были точны и легки. И с оружием он обращался ничуть не хуже Уэнтарда. Он действовал саблей так яростно, что не давал противнику опомниться и перейти от защиты к нападению. Уэнтард едва успевал отражать удары пирата и вскоре, обессилев, потерял самообладание. Ненависть в Вулме будто парализовала англичанина. Рука перестала слушаться, и его меч со звоном отлетел в угол. Побледнев, Уэнтард отступил к стене, с ужасом глядя на ирландца. «Подбери меч!» Опустив саблю, проговорил Вулми, но Уэнтард будто не слышал этого. Тогда пират отбросил и свою саблю. «Ты даже не способен драться! Ну что ж, я убью тебя и голыми руками!» И Вулми наотмашь дважды ударил англичанина по лицу. Тот вскрикнул и протянул руки к шее пирата, но Вулми опередил его и ударил под вздох. Уэнтард упал на колени, по его лицу текла кровь. Вулми стоял над ним со сжатыми кулаками. «Поднимайся!» С ненавистью процедил он сквозь зубы. «Поднимайся, палач беззащитных крестьян и вешатель детей!» Уэнтард, казалось, не слышал этого. Он что-то достал из-под рубашки и с горечью вглядывался в то, что держал в руке. «Поднимайся, пока я не начал бить тебя ногами!» Вулми оборвал свою угрозу. По лицу Уэнтарда вместе с кровью текли слезы. Он всхлипнул. «Что за дьявольщина?» Вулми выхватил то, что держал в руке англичанин, и что заставило Джона Уэнтарда разрыдаться. Это был миниатюрный портрет, написанный рукой мастера. Удар Вулми немного повредил его, однако ирландец разглядел улыбающееся нежное лицо красивой молодой женщины с маленькой девочкой. «Черт побери!» Вулми перевел взгляд с портрета на человека, скорчившегося на полу. «Это твои жена и дочь?» Уэнтард закрыл лицо руками и кивнул, не в силах произнести ни слова. Он слишком много перенес за прошедшую ночь и этот день. То, что порвался портрет, который он всегда носил возле сердца, было последней каплей и окончательно сломило его волю. Вулми сдвинул брови. «Я не знал, что у тебя есть жена и ребенок», — произнес он с неожиданной теплотой в голосе. «Дочке всего 5 лет», — выдохнул Уэнтард. «Я почти год не видел их. Господи, что с ними будет теперь? Мое жалование было невелико. Я никогда не мог ничего отложить на черный день. Это ради них я разыскивал Ван Равена и его сокровища. Я надеялся на добычу, которая помогла бы мне обеспечить их на тот случай, если со мной что-то случится. Убей меня!» Внезапно крикнул он с отчаянием. «Убей меня, и пусть с этим будет покончено, потому что воспоминание о них лишило меня мужества. Я позорно расплакался перед тобой и готов на коленях вымаливать у тебя пощаду!» В глазах ирландца мелькнуло смятение, и внезапно он вложил портрет в руку Уэнтарда. «Не стану я пачкать руки о такое ничтожество, как ты», — проговорил он и, повернувшись, вышел во внутреннюю дверь. Уэнтард тупо посмотрел ему вслед. Потом, по-прежнему стоя на коленях, стал разглаживать надорванный портрет, негромко поскуливая, как раненое животное, которое зализывает свои раны. В тропиках с людьми происходят невероятные вещи, и Уэнтард был в эти мгновения словно помешанный. Он не поднял головы и тогда, когда вновь послышались мягкие шаги в Улме. Пират вернулся, изменив своему обыкновению появляться неслышно, и до боли сжал рукой плечо англичанина. Бессмысленными глазами Уэнтард поглядел на своего врага. «Проклятая собака!» — выкрикнул в Улме, но в его взгляде уже не было прежней безумной ненависти. «Я должен был раскроить тебе череп. Долгие годы я мечтал об этом, особенно когда напивался. Если ты до сих пор жив, так это потому, что я круглый дурак. Будь ты проклят, я не должен ничего тебе объяснять. Что мне за дело до твоей жены и дочки? Но я глуп, как все ирландцы. Я мягкосердечный, сентиментальный дурак. Я не хочу обрекать на голодную смерть беспомощную женщину и ее ребенка. Вставай, и хватит сопли распускать!» Уэнтард продолжал смотреть на него, ничего не понимая. «Ты вернулся, чтобы помочь мне?» «Я мог бы заколоть тебя, как овцу, или оставить здесь подыхать от голода!» — рявкнул пират, убирая саблю в ножны. «Поднимайся и подбери свой меч, он еще может тебе пригодиться. Кто бы мог подумать, что такому мерзавцу достанется в жены ангел? Черт тебя побери! Тебя бы следовало пристрелить, как бешеную собаку! Знай, что я доверяю тебе не больше, чем старым сказкам. Твои пистоли останутся при мне. Если только ты попытаешься из-под тишка убить меня, я разобью твою башку рукояткой сабли!» Ошеломленный Уэнтард бережно убрал портрет за пазуху и, двигаясь словно во сне, поднял меч и вложил его в ножны. К нему будто вернулось сознание, и он пытался взять себя в руки. «Что мы теперь должны сделать?» — спросил он. «Заткнись!» — прорычал ирландец. «Я спасу тебя ради твоей жены и девчурки, но разговаривать с тобой я не обязан!» Он помолчал, потом все же продолжил. «Мы выйдем отсюда тем же путем, которым я приходил и уходил. 4 года назад я пришел сюда с сотней людей. Я слыхал об этом разрушенном городе и думал, что здесь могут оказаться сокровища. От берега мы шли по старой дороге, и краснокожие не показывались. Они ждали, когда мы окажемся в ущелье, и тогда напали на нас. Их было 5 больше нашего. Они стреляли со скал, потом отрезали нам дорогу назад и всех перебили. Мне одному удалось спастись. Я прорвался вперед и добежал до этого каменного мешка. Они не преследовали меня, а остались там, за воротами, ждать, когда я выйду. Однако я нашел другую дорогу. В комнате возле самой скалы обрушился кусок стены, и я увидел ступени, вырубленные в скале. Они привели меня к потайному ходу, и я выбрался наверх. Выход был завален камнем. Не думаю, что индейцы знают этот ход. Они никогда не появляются на тех скалах, что окружают колодец. И из ущелья сюда они тоже не заходят. Чего-то здесь они боятся. Духов должно быть. Эти скалы с другой стороны спускаются в джунгли и покрыты густым лесом. В тот раз индейцы выставили свои караулы у подножия скал, но ночью я без труда прошел мимо них, добрался до берега, и наш корабль, на котором оставалась горстка людей, ушел отсюда. Когда ты велел привести меня, я собирался тебя убить, и мне бы при этом не помешали наручники, но ты завел разговор о сокровищах. Я подумал, что тебя можно заманить в ловушку. Я хорошо помнил это место, и в моем рассказе правда перемещалась с ложью. Клыки дьявола существуют на самом деле, и спрятаны они где-то на этом берегу, но вовсе не здесь. Здесь нет ничего. На этот раз индейцы так же, как тогда, окружили скалы. Я-то могу пробраться мимо них, а вот тебе вряд ли удастся это так же легко. Вы, англичане, в лесу похожи на бизонов. Мы войдем в лес, когда стемнеет, и попытаемся пройти мимо них до того, как поднимется луна. А теперь пойдем, я покажу тебе ступени». Уэнтард последовал за ирландцем через анфиладу полуразрушенных комнат, со стен которых тут и там свисали лианы. И вскоре Вулми остановился возле двери, вырубленной в стене, которая примыкала к скале. Возле этой стены лежала груда каменных обломков. Англичанин увидел вырубленные в скале узкие ступени, уводившие в темную шахту. «Я хотел завалить ход камнями», — сказал Вулми. «Это когда я думал, что ты должен подохнуть от голода. Я понимал, что ты можешь забрести сюда и увидеть ступени. Но индейцам этот ход неизвестен. Я уже говорил тебе, что они не заходят сюда. Ни в лабиринт, ни на скалы. Однако они знают, что отсюда можно как-то выкарабкаться, поэтому не выставляют караульных у подножия скал. Другое дело чернокожий, которого я убил. Год назад здесь потерпел крушение корабль с черными рабами, и негры, которые спаслись тогда, бежали в джунгли. С тех пор они живут где-то неподалеку. Этот негр не побоялся войти в ворота. Если с краснокожими есть негры, они могут попытаться найти тебя нынешней ночью. Будем надеяться, что этот был единственным, иначе они пошли бы все вместе». «А почему бы нам не подняться на скалу прямо сейчас? Разве мы не можем укрыться в лесу?» — спросил Уэнтард. «Нет, краснокожие могут заметить нас снизу. Тогда они поймут, что ночью мы собираемся бежать, и удвоят свои караулы. Немного позже я один выберусь наверх и добуду еще какой-нибудь еды. Меня они не увидят». Они вернулись в комнату, где спал Уэнтард. Вулми мрачно молчал, и Уэнтард не пытался заговорить с ним. Так молча они сидели долго. Примерно за час до заката Вулми поднялся, выругался сквозь зубы и отправился наверх. Там в лесу ему опять удалось камнем сбить с дерева обезьяну. Он освежевал ее, набрал в роднике воды в бутыль, выдолбленную из тыквы, и принес мясо и воду обратно в развалины. Однако на этот раз за ним наблюдали. Его исключительное чутье изменило ему, и он не заметил в лесной чаще чернокожего, злобно глядевшего на него из-за деревьев. Позже, когда они с Уэнтардом развели огонь и жарили мясо, он поднял голову и прислушался. «Что ты услышал?» — спросил Уэнтард. «Барабан», — коротко ответил ирландец. «Я тоже его слышу», — сказал Уэнтард через несколько мгновений. «Но что тут удивительного?» «Это не индейцы», — отозвался Вулми. «Этот барабан больше похож на африканский». Уэнтард кивнул. Ему приходилось бывать на Черном берегу, и он слышал там ночную перекличку барабанов. Африканские барабаны звучали совсем не так, как индейские. Наступил вечер. Темнота медленно сгущалась. Барабан замолк. Среди низких холмов у подножия, окружавших лабиринт скал, под деревьями ярко горел костер, освещая смуглые и черные лица. Сидевший на корточках индеец, чья одежда и манеры выдавали в нем вождя, повернул непроницаемое лицо к черному великану, стоявшему перед ним. Этот чернокожий был огромного роста и могучего сложения. Он резко выделялся и среди индейцев, сидевших вокруг костра, и среди других чернокожих, стоявших за его спиной. Его плечи покрывала шкура леопарда, на сильных руках были медные браслеты. На жестких курчавых черных волосах лежал головной убор из перьев попугая. В левой руке чернокожий держал деревянный щит, обтянутый бычьей кожей, а в правой — тяжелое копье с огромным железным наконечником размером с ладонь. «Я пришел к тебе сразу, когда услышал барабан», — гортанно сказал негр на ломаном испанском языке, который служил для переговоров дикарям всех рас. «Я знал, что это Нонга зовет меня. Нонга ушел из нашего лагеря, чтобы привести Аджумбу, который задержался в твоем племени. Барабан Онги рассказал мне, что в залив пришел бледнолицый, и что Аджумба мертв. Я спешил. Теперь ты говоришь, что не смеешь входить в старый город. Я сказал тебе, что там обитает дьявол, — упрямо ответил индеец. Он выбрал себе в жертву бледнолицего. Он рассердится, если ты отнимешь его жертву. Идти в его владение значит умереть. Чернокожий вождь потряс своим огромным копьем. «Я долго пробыл в рабстве у испанцев и знаю, что нет дьявола, кроме бледнолицых. Я не боюсь твоего дьявола. На моей родине я убил одного из них таким же копьем. С тех пор, как бледнолицый вошел в старый город, прошли день и ночь. Почему дьявол не сожрал его и того второго, который на скалах?» «Дьявол сейчас не голоден», — отозвался индеец. «Он редко ест. Когда он проголодается, он сожрет их. Я с моими людьми не войду в его логово. Ты здесь чужой, ты этого не понимаешь». «Бегомба был королем у себя на родине, и он не боится ничего. Ни человека, ни духов!» — ответил чернокожий гигант. «Ты сказал мне, что Аджумба вошел ночью в старый город и умер. Я видел его тело. Его убил не дьявол, его убил один из бледнолицых. Если Аджумба смог войти в старый город, и дьявол не тронул его, значит, туда могу войти и я со своими людьми. Я знаю, как большой бледнолицый человек выходит на скалы. В скале есть ход. Онга видел, как он вышел оттуда, а потом вернулся обратно. Я оставил там своих людей. Если эти бледнолицы опять выйдут, мои воины убьют их. Если они не выйдут больше, мы войдем в этот ход, когда взойдет луна. Твои люди стерегут ущелье, там бледнолицам не пройти. Мы поймаем их, как крыс, в этих развалинах. Глава 4. «Осторожнее!» — сквозь зубы процедил Вулми. «В этом ходе темно, как в преисподней». Уже стемнело, и они с Вентордом пробирались по вырубленным в скале ступенькам. Англичанин взглянул вниз и ничего не увидел. Они двигались ощупью, и вскоре Вулми остановился и что-то пробормотал. Вентард ткнулся в его спину и почувствовал, как напряжены мышцы пирата. Он понял, что Вулми отодвигает камень, закрывавший выход. Наверху появилось отверстие, и на фоне звездного неба Уэнтард увидел очертания головы и могучих плеч ирландца. Вулми начал выбираться наружу, но не успел он полностью выйти из узкого хода, как перед ним выросла черная тень, и возле его груди блеснул наконечник копья. Молниеносно выхватив саблю, пират отвел смертоносное оружие, но при этом его ноги едва не соскользнули с каменных ступеней. Левой рукой он достал из-за пояса пистоль и выстрелил, почти не целясь. Чернокожий вскрикнул и упал на Вулми, раскинув руки. Этого оказалось достаточно, чтобы ноги пирата потеряли опору. Он упал на Уэнтарда, и оба полетели вниз. Когда они оказались на каменных плитах пола, то, взглянув наверх, увидели по краям выхода несколько темных пятен. Это воины пытались разглядеть хоть что-нибудь в кромешной тьме. «По-моему, ты говорил, что индейцы никогда...» — начал Вентард. «Это не индейцы!» — рявкнул Вулми, поднимаясь на ноги. «Это негры, чернокожие! Те самые, которые спаслись с корабля, полного рабов! Тот барабанный бой, который мы слышали, был их сигналом! Осторожно!» На ступеньках зазвенели стрелы, пущенные сверху. Пираты-англичанин отскочили в сторону, и Вулми привалил к отверстию хода тяжелую каменную плиту. «Сейчас они спустятся сюда», — тяжело дыша сказал он. «Надо как следует завалить этот ход. Это нет, погоди. Если они решили войти сюда, они могут пройти и через ущелье или спуститься по скалам на веревках. В этот каменный мешок легко попасть отовсюду. Выбраться гораздо труднее. «Нет, мы оставим ход открытым. Тогда мы сможем попытаться перебить их по одному». Он отвалит плиту от отверстия. «А если они придут и через этот ход, и через ущелье?» «Скорее всего, они именно так и поступят. Но, может быть, те, кто пойдет по ступеням, окажутся здесь раньше, и тогда мы сможем с ними справиться. Их должно быть не больше дюжины. Они ни за что не смогут уговорить индейцев войти сюда». Он быстро и уверенно перезарядил в темноте пистолет, из которого стрелял. На это ушел весь порох, остававшийся в пороховнице, и они с Уэнтердом замерли возле входа в шахту в напряженном ожидании. Однако время шло, а сверху до них не доносилось ни звука. Воображение Уэнтерда уже рисовало картины нападения чернокожих со стороны ворот. Он поделился своей тревогой с Вулми, но тот покачал головой. «Я слышал бы их. Никто из двуногих не сможет подобраться к нам из ущелья так тихо, чтобы я не услышал этого». Развалины залил серебристый свет луны. Вулми негромко выругался. «Сегодня нам не удастся выйти отсюда. Может, они только и ждали, когда взойдет луна, чтобы добраться до нас. Иди туда, где ты спал, и наблюдай за ущельем. Если только увидишь, что они подходят, дай мне знать, а я возьму на себя этот ход». Пока Уэнтерт шел по развалинам, по его спине бежали мурашки. В лунном свете развалины лабиринта казались мрачнее преисподней. По стенам ползли причудливые тени лиан. Он дошел до той комнаты, где спал утром, и где еще мерцали угли костра, на котором жарилось мясо обезьяны. Он шагнул к двери, выходившей наружу, но тут какой-то шорох заставил его повернуться. У него вырвался крик ужаса. Из темного угла что-то выползало. В свете луны он отчетливо увидел большую клиновидную голову и изогнутую шею. В одно короткое мгновение перед ним раскрылась тайна этих развалин. Он понял, чьи глаза смотрели на него, когда он спал, чья тень скользнула прочь, когда он проснулся. Он понял, почему индейцы не заходят в разрушенный лабиринт и не взбираются на скалы, окружающие его. Теперь он лицом к лицу встретился с дьяволом, обитавшим в этом каменном мешке. Это была огромная анаконда. В этот миг Джон Уэнтерт испытал такой страх, все его тело сковал такой неимоверный ужас, какой человек способен испытать разве что в ночных кошмарах. Он не мог пошевелиться, и после первого и единственного крика его язык словно прилип к гортани. Только когда отвратительная голова двинулась к нему, он стряхнул с себя оцепенение, но было уже поздно. Он отчаянно метнулся в сторону, но спустя мгновение огромное тело чудовища обвилось вокруг человека плотными кольцами. Эти смертоносные объятия были холодны, как витки стального троса. Тщетно пытаясь освободиться, Уэнтерт опять закричал. Он слышал, как стучали на каменных плитах башмаки Вулми. Вбежав в комнату, пират разрядил в змею оба пистолета одновременно, и было слышно, как пули вошли в скользкое гигантское тело. Змея содрогнулась, и кольца, сжимавшие тело человека, разжались. Уэнтерт остался лежать на каменном полу, а змея со свистящим шипением бросилась на Вулми. В лунном свете было хорошо видно ее смертоносное раздвоенное жало. Вулми молниеносно отпрыгнул далеко в сторону, и этому прыжку мог бы позавидовать здоровый голодный леопард. Блеснуло лезвие его сабли и опустилось на могучую шею чудища. Брызнула кровь, по телу змеи прошли судороги, она то свивалась в кольца, то выпрямлялась, а сильный хвост выбил из стены несколько камней. Вулми ловко увернулся, а Уэнтерт, едва успев подняться на ноги, был отброшен в угол случайным ударом змеиного хвоста. Вулми снова взмахнул саблей, но змея, продолжая шипеть, скользнула во внутреннюю дверь, и в соседней комнате зашуршала трава, пробивавшаяся сквозь щели между каменными плитами. Вулми бросился вслед за чудовищем. Змею надо было добить, чтобы она не вернулась к ним. Он бежал за ней по комнатам, в которых прежде не бывал, и в конце концов оказался в комнате, стены которой почти сплошь укрывали лианы. В одной из стен Вулми увидел черное пятно прохода, где скрылась змея. Уэнтард, все еще охваченный ужасом, тоже увидел проход, из которого доносился шорох. Теперь оба они разглядели очертания арки, наполовину скрытой густыми лианами. Луна слабо осветила каменные ступени, уходившие в темноту. «Я не знал этого хода», — пробормотал Вулми. «Когда я нашел ту лестницу, я не стал искать больше ничего. Смотри, там блестит чешуя этого змея. Он здесь часто бывает. Ход, пожалуй, ведет через скалы прямо в джунгли. В этом каменном колодце нет никакой поживы даже для змея. Ему приходится добывать пищу в джунглях. Если бы он выползал через ущелье, то мы давно увидели бы на траве его следы. Если только из этих развалин нет еще какого-нибудь выхода, надо попытаться выбраться наружу отсюда». «Ты хочешь сказать, что мы войдем за чудовищем в эту черную дыру?» — с дрожью в голосе переспросил Вентард. «А почему бы нет? Мы догоним и убьем его. Ну а если наткнемся на гнездо таких тварей, значит, такова наша судьба. Не дожидаться же, пока чернокожие перережут нам глотки. Но в темноте идти нельзя». Они поспешно вернулись в ту комнату, где жарили вечером мясо. Вулми раздул угли, нашел подходящую палку, обмотал один ее конец обрывком своей рубашки и поджег. Получилось какое-то подобие факела, светившего неровно и тускло. Тогда они опять дошли до той комнаты, где змея уползла в черный проход. Уэнтард не отступал от Вулми ни на шаг, и в каждой лиане, свисавшей со стен, ему мерещилась змея. В тусклом свете факела они увидели на ступенях кровавые следы. Осторожно, ирландец и Уэнтард вошли в темный проход. Впереди шел Вулми, высоко подняв факел и сжимая в правой руке саблю. Бесполезные пистоли он выбросил. Они поднялись по ступеням, которых оказалось не больше десятка, и попали в тоннель футов 15 в ширину и около 10 в высоту. Чешуя, блестевшая на полу, служила доказательством того, что чудовище давно здесь обитало. Люди осторожно двигались вперед, различая перед собой кровавый след змеи. Тоннель сохранился лучше, чем развалины лабиринта, и Уэнтард невольно подумал с уважением о древнем народе, некогда обитавшем здесь среди скал. Между тем, в залитую лунным светом комнату, из которой они вошли в тоннель, бесшумной тенью скользнул чернокожий великан. Наконечник его огромного копья поблескивал в темноте. Следом за ним вошли еще 4 чернокожих воина. «Они в этом проходе!» — показал один из них на арку, наполовину скрытую лианами. «Я видел там свет факела, но не решился преследовать их в одиночку и побежал к тебе, Бегомба!» «Но что это были за крики и выстрелы?» — спросил другой воин. «Наверное, они встретили демона и убили его», — ответил Бегомба. «А потом они ушли в этот проход. Наверное, ход идет сквозь скалу. Пусть один из вас соберет здесь всех остальных, которые ищут бледнолицых собак в развалинах. И все вместе идите за мной. Возьмите факелы. Я и вы трое сейчас же пойдем по их следам. В темноте Бегомба видит все, как лев». Уэнтард тревожно посматривал на факел в руке Вулми и с ужасом думал, что когда факел погаснет, им придется идти в кромешной тьме. Его страх не проходил, и каждый миг ему казалось, что он видит впереди чудовищно огромное тело отвратительной твари. Вулми внезапно остановился, но не потому, что увидел чудовище. Влево от большого тоннеля отходил другой коридор. «Куда мы теперь пойдем?» Вулми опустил факел и осветил каменный пол. «Следы уходят влево», — сказал он. «Идем туда». «Погоди!» Уэнтард схватил его за руку. «Смотри, там впереди свет!» Вулми отвел руку с факелом за спину, чтобы как следует рассмотреть, что там впереди. И действительно, откуда-то в тоннель проникал лунный свет. Прервав погоню за раненым чудовищем, они бросились вперед и оказались в просторной квадратной комнате. Уэнтард застонал от разочарования. Лунный свет проникал в комнату через разрушенный потолок, а выхода в джунгли здесь не было. Во всех стенах этой комнаты темнели арки. Одну из них закрывала тяжелая, потемневшая и изъеденная ржавчиной дверь. Возле правой стены стоял каменный идол выше человеческого роста, и трудно было понять, то ли у идола лицо с человеческими чертами, то ли морда какого-то неведомого зверя. Перед ним возвышался каменный алтарь. На его груди что-то блестело. «Что за дьявольщина?» Вулми шагнул вперед и снял с каменного истукана большое ожерелье, составленное из золотых пластин, украшенных драгоценными камнями. «А я-то думал, что врал, когда рассказывал тебе о драгоценностях. Оказывается, сам того не ведая, я говорил правду. Это, правда, не клыки дьявола, но в Европе оно будет стоить целого состояния». «Что ты делаешь?» — изумленно спросил Вентард, глядя на то, как ирландец положил ожерелье на алтарь и достал из ножен саблю. Вместо ответа Вулми перерубил украшение пополам и одну половину протянул Вентарду. «Если мы выберемся отсюда живыми и невредимыми, это пригодится твоей жене и дочурке», — сказал пират. «Ты?» — выговорил ошеломленный Вентард. «Ты ненавидишь меня и все-таки спасаешь мою жизнь и отдаешь мне это? Заткнись!» — рявкнул Вулми. «Я отдаю это не тебе, а твоей жене и ее малышке. И не трудись меня благодарить. Я ненавижу тебя так...» Он не договорил, взглянув назад в коридор, по которому они пришли сюда. В следующий миг он затоптал факел и бросился на пол за алтарем, увлекая за собой Вентарда. «В тоннеле люди!» — прошептал он. «Я слышу их шаги. Дай бог, чтобы они не успели заметить наш факел. Он был совсем тусклым». Он замолчал и стал вглядываться в темноту. Лунный свет не проникал в тоннель. Смутно виднелось то место, где от большого коридора отходил другой тоннель. Из тьмы коридора вынырнули четыре тени и остановились возле развилки. Черный великан молча указал копьем на второй тоннель. Две тени отделились и исчезли в узком боковом проходе, а гиганты, оставшиеся с ним воин, направились вперед. «Чернокожие ищут нас», — тихо сказал Вулми. «Они разделились, чтобы наверняка нас найти. Замри! За ними может оказаться целый отряд». И сам он застыл неподвижно на каменном полу за алтарем. Гигант двигался легко и неслышно. Он держал копье наготове и закрывался щитом. Уэнтард подумал, что перед таким могучим противником сам Вулми вряд ли устоит. Чернокожие остановились на пороге комнаты, и было видно, как блестят белки их глаз. Тот, что пониже ростом, схватил великана за руку и показал перед собой. Уэнтард похолодел, решив, что негры заметили их. Однако воин показывал на каменного истукана. Чернокожий гигант презрительно хмыкнул. Он поклонялся богам своей родины. Боги и демоны других народов не вызывали у него трепета. Однако он направился к идолу, и Вентард понял, что сейчас негры их обнаружат. Вулми быстро зашептал ему в ухо. «Мы разделаемся с ними. Ты возьмешь на себя того, что поменьше, а я справлюсь с вождем. Вперед!» Одновременно они вскочили на ноги, и от неожиданности чернокожие вскрикнули. Тот, что был ниже ростом, растерялся. Однако он казался невысоким только по сравнению со своим великаном-вождем. На самом деле он был ростом с Вентарда. Под шоколадной его кожей перекатывались сильные мышцы. Но преимущество оказалось у Вентарда. Англичанин стремительно налетел на чернокожего, нанося удар за ударом своим мечом. Негр выронил щит и копье и упал на каменные плиты. Уэнтард повернулся к сражавшимся гигантам. Они кружили по комнате, залитой серебристым светом луны. Чернокожий вождь с огромным копьем и щитом против бледнолицего с саблей в руке. Бегомба не растерялся под внезапным натиском белого человека. Он и не думал отступать. Его щит принимал на себя частые сабельные удары, а ирландец не смог увернуться от копья. Бегомбе удалось ранить Вулми в шею. Они яростно дрались в полном молчании, и Уэнтард не смел вмешаться в этот поединок из страха навредить Вулми. Оба гиганта двигались с легкостью и грацией тигров. При всем своем могучем сложении негр никак не мог справиться с пиратом, и смертельная схватка продолжалась. Снова и снова Вулми отражал удары копья. Опять и опять его сабля врезалась в щит бегомбы. Шкура бизона, которой был обтянут этот щит, свисала теперь клочьями, и сам щит сильно уменьшился в размерах и уже не закрывал как следует могучее тело черного вождя. Наконец ирландцу удалось ранить противника в грудь. Бегомба заревел, подобно раненому льву, и бросился на пирата, нацелив копье прямо в его незащищенную грудь. Уэндарт отчаянно вскрикнул. Ему показалось, что Вулме грозит неминуемая гибель. Однако пират оказался проворнее чернокожего, и удар тяжелого копья пришелся в пустоту. В следующий миг блеснуло лезвие сабли, и бегомба тяжело рухнул на каменный пол. На его плечах уже не было головы. Едва дыша, Вулме отступил на шаг назад. Его могучая грудь тяжело поднималась и опускалась под изодранной рубашкой. По лицу струился пот. Бегомба оказался достойным ирландца противником. «Мы должны выбраться отсюда, прежде чем здесь появятся остальные», — сказал он, убирая свою половину снятого с идола ожерелья. «Тот узкий коридор наверняка ведет наружу, но в нем сейчас двое негров, а у нас нет факела. Давай-ка попробуем выйти через эту дверь». Тяжелая древняя дверь была обита позеленевшими от времени медными пластинами. Под напором крепкого плеча Вулми она громко заскрипела и поддалась. Сквозь приоткрывшуюся щель пират почувствовал дуновение ветра и запах речной воды. Он еще раз силой налег плечом на дверь, и вдруг в коридоре раздались голоса. Вулми взревел, подобно раненому волку. Стали отчетливо слышны шаги босых ног, и в комнату ворвались чернокожие с зажженными факелами в руках. Они слышали звуки кровавой схватки и спешили на помощь своим соплеменникам. И вот перед ними оказались их бледнолицые враги. «Скорее открывай дверь!» — воскликнул Энтард. «Уже не успеем!» — ответил Вулми. «Придется встретить их здесь!» Он перебежал через всю комнату и остановился возле довольно узкой арки, держа наготове саблю. Уэнтард не отставал от пирата ни на шаг. В душе англичанина поднялось какое-то суеверное чувство, и он отшвырнул в сторону свою половину ожерелья. Блеск драгоценных камней показался ему насмешкой судьбы. Он отогнал от себя воспоминания о тех, кто ждал его в милой Англии, и занял свое место рядом с Вулми. Когда чернокожие поняли, в каком безвыходном положении оказались их жертвы, в каменном коридоре раздались ликующие возгласы. Когда же они поравнялись с боковым тоннелем, оттуда в главный проход выбежал один из воинов, отправившихся на поиски бледнолицых. За его спиной виднелось кошмарное окровавленное чудовище. Огромная змея вернулась. Чернокожие не успели даже понять, что произошло. Радостные возгласы сменились криками ужаса, и в одно мгновение в тоннеле наступил настоящий ад. То тут, то там, между объятыми ужасом неграми, показывалась голова огромной змеи. Она обвилась кольцами вокруг одного из черных тел и сдавила его в смертоносном объятии. Воин умер, не успев даже испустить последний вопль отчаяния. Остальных негров везде настигали удары могучего хвоста. Смертельно раненое чудовище, казалось, вознамерилось унести с собой в небытие как можно больше человеческих жизней. Опомнившись, уцелевшие чернокожие воины бросились бежать по коридору туда, откуда они пришли, в развалины лабиринта. В тоннеле осталось полдюжины распростертых на каменном полу безжизненных тел. Анаконда устремилась вслед бежавшим неграм, и вскоре чернокожие и чудовища скрылись в темноте. «Господи!» Уэнтард вытер со лба испарину. «Ведь это могло случиться с нами!» «Должно быть, те двое, что вошли в тот коридор, наткнулись в темноте на лежавшего змея», — сказал Вулми. «У него не оставалось сил, чтобы ползти дальше. А может, он понимал, что умирает, и вернулся, чтобы забрать с собой в преисподнюю побольше людей. Он будет преследовать этих негров, пока не истребит их всех или сам не сдохнет. А может, им удастся с ним расправиться, когда они выберутся на открытое место. Подбери свою половину ожерелья. Я еще раз попытаюсь открыть эту дверь». Тремя мощными толчками ему удалось сдвинуть тяжелую дверь. В комнату ворвался свежий влажный воздух. В проходе было темно, но Вулми решительно устремился вперед. Уэнтард не отставал от него. Через несколько шагов узкий коридор резко повернул влево, и они оказались в более широком тоннеле. Знакомый отвратительный запах заставил Уэнтарда вздрогнуть. «Змей пользовался этим проходом», — уверенно сказал Вулми. «Это должно быть тот самый коридор, который открывался там, в тоннеле. Под скалами скрыто много неожиданного. Интересно, что бы мы нашли, если бы обошли все в этом лабиринте?» Уэнтард не ответил. После всего, что довелось ему пережить, он не остался бы здесь ни на одно лишнее мгновение, даже если бы ему посулили все сокровища мира. «Посмотри-ка туда!» — воскликнул вдруг Вулми. «Куда можно посмотреть в этой непроглядной тьме?» — проворчал Уэнтард. «Да посмотри вперед, будь я проклят! Я вижу там свет!» «Твои глаза острее моих!» — пробормотал англичанин, но слова Вулми словно добавили ему сил, и вскоре он тоже увидел впереди серое пятно. Ему показалось, что они бесконечно долго идут по этому коридору, хотя выход был на самом деле не очень далеко от комнаты с идолом и алтарем. Наконец они просунули головы в отверстие и увидели звезды, отражавшиеся в черных речных водах. «Да, все верно. Именно здесь змей выбирался в джунгли», — повторил Вулми. Тоннель вывел их на крутой берег, заросший джунглями. Они спустились к воде и огляделись. «Где мы?» — спросил Уэнтард. Он потерял всякое представление о сторонах света. «Мы у подножия скал», — ответил Вулми. «А это значит, что мы оставили позади караулы, выставленные индейцами вокруг. Берег в той стороне. Пошли». Когда два белых человека вышли из джунглей на берег залива, солнце стояло еще высоко. Вулми остановился под деревьями. «Ну, вот мы и пришли. Смотри, в заливе по-прежнему стоит на якоре твой корабль. Все, что тебе нужно теперь сделать, это крикнуть своим людям, чтобы за тобой выслали шлюпку, и можешь считать, что на этом твои приключения закончились». Уэнтард был весь в синяках и кровоподтеках. Одежда висела на нем жалкими лохмотьями. Сейчас в нем с трудом узнавался подтянутый капитан доблестного. Переменился он не только внешне. Теперь это был совсем не тот человек, который вел по джунглям своего пленника, мечтая о несметном богатстве. «А как же ты? Я в неоплатном долгу перед тобой». «Ты ничего мне не должен, Уэнтард!» Вулми сплюнул сквозь зубы. «Я не верю тебе». Уэнтард опустил глаза. Вулми не мог представить, как жестоко прозвучали для англичанина его слова. Он попросту высказал то, что было у него на уме, вовсе не задумываясь, какую боль причинит Уэнтарду сказанное. «Неужели ты думаешь, что после всего этого я смогу причинить тебе какой-нибудь вред?» — воскликнул Уэнтард. «Плевать мне на то, что ты пират! Я никогда не смогу!» «Сейчас ты переполнен благодарностью и добротой!» — перебил его Вулми и невесело рассмеялся. «Но все может перемениться, как только ты вернешься к своим людям и вспомнишь о том, кто ты на самом деле. Джон Уэнтард, заблудившийся в джунглях, — это один человек, а капитан Уэнтард на королевском судне — совсем другой». «Я клянусь!» — с жаром начал Уэнтард и осекся, осознав всю бесполезность своих клятв. Внезапно он почти с физической болью понял, что будет до конца дней казнить себя за то зло, которое он причинил в прошлом, хотя его жертва и простила его. Недоверие Вулми стало для него самым жестоким наказанием, какое только можно было придумать. И тогда Джон Уэнтард мысленно проклял самого себя. Ничего на свете не жаждал он в тот миг так страстно, как того, чтобы Вулми поверил ему. Однако он уже знал, что этого не случится. «Не можешь же ты остаться здесь!» — — слабо запротестовал он. «Индейцы не выходят на этот берег», — ответил Вулми. «О чернокожих я не боюсь. Не беспокойся обо мне». Он снова рассмеялся. Ему показалось забавным, что кто-то может беспокоиться о нем. «Мне приходилось жить в диких лесах. Кроме того, я не единственный пират, оказавшийся в этом море. Для меня возможны самые неожиданные встречи с людьми, о которых ты даже представления не имеешь. В следующий раз ты услышишь обо мне, когда я вернусь на родину на своем корабле и со своей командой». Решительно повернувшись, он бесшумно исчез в джунглях. Уэнтард, сжав в руке половину золотого ожерелья, беспомощно смотрел ему вслед.